житие святого благоверного царя Иверии и Абхазии Давида III, возобновителя. Память 26 января, 8 февраля. Святой благоверный Давид III, возобновитель, царь Иверии и Абхазии, 1089-1125, по другим источникам 1084-1125, в современных изданиях Давид IV, строитель, выдающийся государственный, культурный и церковный деятель Грузии. Был воспитан своим духовником, преподобным Арсением Икалтойским, известным богословом и ученым-энциклопедистом. Представление 1127 год, память 6-9 февраля. Наименование «Возобновитель» дал святому царю Давиду грузинский народ за его великие труды по восстановлению Грузии и укреплению грузинской православной церкви. Грузия, безжалостно опустошенная турками, страдавшая от междоусобиц, под скипетром Давида Возобновителя объединилась в сильное централизованное государство. Грузинская церковь, в процветании которой царь видел залог незыблемости и единства государства, являлась предметом его особого попечения. Святой Давид отличался глубоким благочестием, свято чтил церковные каноны и своей властью охранял и утверждал их. По инициативе святого Давида Возобновителя в 1103 году был создан церковный собор в Руисе, постановления которого содействовали укреплению канонической жизни церкви и утверждению церковного благочестия. Человек высокообразованный, святой Давид поощрял развитие наук. Он основал Гелатскую и Икалтойскую академии. В царствовании святого Давида Возобновителя в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. Много забот уделял благоверный царь благосостоянию и процветанию грузинских обителей в Палестине и Синае, Антиохии и на святой горе Афон. Когда святой Давид решил воздвигнуть храм во имя великомученика Георгия, к помощи которого он постоянно прибегал в своих освободительных битвах, то святой Георгий явился ему в видении и указал место постройки храма. Понимая миротворчество как осуществление заповеди Господней, царь Давид примирил кипчакского хана Атрака с осетинами и водворил мир в Дарьяйском ущелье. В 1123 году, незадолго до кончины, благоверный царь освободил Армению от турецкого засилья. Он повелел вновь осветить храмы, превращенные турками в мечети. По преданию, когда царь подошел в одном из храмов ко гробу своей бабки, супруги армянского царя Гагика I, и сказал: «Радуйся, царица, Бог избавил храм твой от огорян», внезапно послышался глас: «Богу благодарение». Забота царя Давида о воссоединении с армянской церковью выразилась в созыве церковного собора в городе Ани, на котором часть армянских епископов, монофизитов, склонилась к принятию православия, однако в целом собор не привел к желаемым результатам. Патриотические подвиги святого Давида не мешали ему совершать подвиг духовный. С юных лет святой имел основу премудрости, страх Божий, побуждавший его к добрым делам и намерениям. Любимым занятием святого Давида было чтение Священного Писания. О его высокой духовности свидетельствует составленный им покаянный канон, состоящий из 9 скорбных и умилительных песней. Почувствовав приближение смерти, святой царь Давид составил духовное завещание, в котором, передавая управление страной своему сыну Димитрию, писал: «Ныне промыслом правосудного Бога отзываюсь я, а на царство наследственное призывается он. Все совершил я силою честного, животворящего древа, и ему вручаю это осчастливившее меня знамение». Причастившись святых тайн, со словословием на устах, он предал свою душу Господу на 53-м году жизни, в субботу, 24 января 1125 года. Царь был погребен в Галатском монастыре при входе в привратную церковь. Спустя некоторое время мощи его, прославленные знамениями милости Божией, были перенесены под престол соборного храма. В конце XIII века святой царь Давид III, Возобновитель, был прославлен. Тогда же ему была составлена служба. Память его совершается 26 января, 8 февраля.